Глава 26. Только перед самыми новогодними праздниками до англичан наконец дошло, что и письменность, и язык австралийцев больно уж напоминают московитские, хотя, конечно, имеются и существенные отличия. Свифт с Темплом, не зная ни слова по-русски, смогли только подметить, что в нашем языке встречаются слова с греческими и латинскими корнями, и в алфавите есть буквы, похожие на греческие, и цифры у нас арабские. «Все правильно», — объяснил я Вильгельму, — «ведь до второй эпохи изоляционизма был длительный период, когда мы поддерживали довольно тесные связи с Европой и Азией, и не только торговые, тогда были особые люди, подвижники, их еще называли прогрессорами, они видели смысл своей жизни в том, чтобы нести свет знаний отсталым народам. Кто именно научил арабов математике, я уже не помню, но вот у славян работали последние наши прогрессоры Кирилл и Мефодий. Они-то и научили их письму. Австралия тогда вообще с интересом относилась к славянским княжествам. У нас даже была своя миссия на Белом море, город Китиш. Не слышали? Ну, в общем-то, это вполне понятно. Мы же ее уже 600 лет как эвакуировали. Кстати, и мои далекие предки имели русское происхождение. А дальше я рассказал королю волнующую приключенческую историю о том, как группу русских пленников, захваченных Батыем под Козельском, пригнали аж в Китай. Но там они под руководством молодого княжича Романа устроили побег и захватили китайский корабль. Их пытались ловить на севере, думая, что они поплывут к родным землям, но козельцы всех обманули и двинулись прямо на юг, где их никто не ждал. И в конце концов, после долгого пути по океану, оказались в Австралии, где и прижились, со временем получив титулы за верную службу. Кстати, непечатные выражения в австралийском языке пошли именно от них. «А что сейчас творится в русских княжествах, не знаете?» Вильгельм, само собой, знал, и неплохо, но начал врать, зараза, что они до сих пор пребывают в дикости, а их новый царь вообще слаб на голову. Причем позиция у него была железная, ведь именно такие слухи тогда и ходили по Западной Европе. Если же вдруг выяснится, что сообщенное мне королем не совсем соответствует истине, он разведет руками и скажет, что разделял всеобщее заблуждение». Вот не хочется ему, чтобы мы после Англии завернули еще и в Россию. На Новый год наше посольство устроило фейерверк. Вообще-то я всегда увлекался подобной пиротехникой, так что теперь, освободившись от всякого подобия административной или даже уголовной ответственности, что могло иметь место в местах моего прошлого проживания, спокойно отдался своему хобби. Вильгельм поначалу морщился, представив себе, что теперь будут говорить в Лондоне и окрестностях, но потом, похоже, нашел в происходящем что-то положительное, просветлел лицом и исчез. Видимо, давать указания своему камердинеру или еще кому-нибудь из аналогичной конторы. Ну, а после праздников мой путь лежал в Дувр. Надо было самому проследить за подготовкой трех кораблей, зафрахтованных нами для перевозки людей и грузов в Австралию. Но перед отъездом я ненадолго забежал в часовенку, имеющуюся при нашем здании, где гауптштурмпастырь отец Юрий быстренько сочетал меня законным браком с третьей женой, баронессой Элеонорой, урожденной Гастингс, которая с этого момента становилась герцогиней Романсовой. Кстати, ее больше всего поразил заключительный момент обряда, когда из недр походного алтаря громко и качественно заиграл марш Мендельсона. Ну а сразу после венчания мы с новоиспеченной герцогиней отправились в Дувр. Собственно говоря, зафрахтовал я только два судна — «Уайтхорс» и «Мэри». Трехмачтовые посудины тонн по 800, которые мне казались пинассами, но англичане считали, что это просто корабли. Кроме них имелся здоровенный фрегат «Винчестер» на 1500 тонн, но он шел с нами за свой счет. На нем должно было плыть английское посольство и завербованные на 10 лет корабельные мастера. По прибытии же на место он останется демонстрировать английский флаг в Ильинске сроком на 3 года, будучи все это время в распоряжении посла. На фрегате изначально было не очень много пушек, всего 24, но и то 10 сняли для получения дополнительного места. Я объявил, что идти мы будем на максимальной скорости, вообще не высаживаясь на сушу до самой Новой Австралии, чтобы обернуться туда за полгода. Ну или в крайнем случае за 7 месяцев, если не повезет с погодой. Нытье капитанов о том, что пресная вода испортится, а солонина протухнет, было пресечено моим вежливым объяснением, что запасы воды я им буду возобновлять прямо в море, а продукты, если брать их нормального качества и правильно хранить, не протухнут и за несколько лет. Вообще-то капитаны уже читали бумагу о том, что на время плавания корабли считаются эскадрой под моим командованием. И как всякий порядочный адмирал, я буду вправе повесить кого угодно в любой момент и на любой подходящей детали такелажа. Причем шкиперы торговцев вообще не имели ничего против, ибо им было уже доплачено за неудобство, а вот капитану фрегата пришлось проглотить эту пилюлю за даром. И теперь он с каменным выражением лица выслушивал мои предупреждения о том, что если во время плавания из-за антисанитарии произойдет падеж среди пассажиров, то я немедленно воспользуюсь своим правом, и отнюдь не в отношении простых матросов. Всю следующую неделю в Дувре царил бардак. Постоянно прибывали всякие каботажные посудины с заказанными нами товарами. Я непрерывно собачился с капитанами по поводу условий, в которых они собирались вести переселенцев, заставляя их организовывать на своих корытах хоть какое-то подобие умывальников, раз уж тут нет душевых. Кроме того, на мэре в камбузе обнаружилась совершенно неописуемая грязь, которая немного уменьшилась только после того, как я лично набил морду коку и предупредил, что мои солдаты, которые в количестве 4 рыл поплывут на мэре, за такую стряпню просто пристрелят его, а готовить потом будут сами. Мориори нужны были на английских кораблях для наблюдения за условиями перевозки и для связи с чайкой, так что моя команда уменьшилась до 19 человек, не считая меня и свежеиспеченной герцогини. Хорошо, хоть она не путалась под ногами, а смирно сидела в каюте, где раньше жили Свифт с Темплом, потихоньку осваивая там швейную машинку Радом. Старый дипломат Темпл, который сразу после нашего прибытия в Англию умотал в свое поместье, вроде как лечить обострившийся за время плавней радикулит, теперь опять был в Дувре, свежий и полный сил. Чрезвычайным и полномочным послом назначили именно его. Свифт стал первым секретарем. А вообще английское посольство состояло из 4 дипломатов и 8 мушкетеров для охраны и представительства. Я навестил Свифта с Темплом на Винчестере, похвалил их двухкомнатную каюту, но заметил, что в ней темновато. Дело было уже после захода солнца, и она освещалась свечами. Англичане согласились, что светодиодные лампы куда лучше, но, увы, в Англии их делать не умеют. В ответ я продемонстрировал широту натуры и предложил на время плавания установить по 2 светильника в каждом помещении. И установил, а для подзарядки аккумуляторов приладил на корме 6 с небольшим ветряком. Мало того, параллельно с лампами я смонтировал дипломатам еще и микрофоны с видеокамерами, но сообщить им об этом мне помешала моя врожденная скромность. Вскоре начали прибывать переселенцы. Для них было приготовлено несколько больших палаток, ибо на кораблях еще продолжались работы. Причем поначалу отопление временных жилищ вовсе не предусматривалось. А ведь на улице стоял, хоть и английский, но все же январь, и все иммигранты были с детьми, причем некоторые с грудными. Узнав об этом, я вызвал Свифта и объяснил. Сейчас ему еще раз доведется полюбоваться на работу носовой пушки чайки. После чего предложил пари, что я с километра разнесу в щебень магистрат Дувра, не затронув стоящих почти впритык к нему домов, ну, разве только там стекла повылетают. Почему-то пари он не принял, но уже к вечеру в палатках появилось какое-то подобие буржуек. На следующий день я прошелся по палаткам. Меня интересовало, что заставило этих людей, бросив все, отправиться в далекую и неизвестную страну. Ответ был виден сразу и невооруженным глазом — нищета. То есть бросать им, по сути, было нечего. Кроме того, там было довольно много, почти треть от общего количества семей, вдов с детьми. Что, в общем-то, понятно, в случае потери кормильца шансы выжить у семьи английского крестьянина стремились к нулю, и переселение в далекую Австралию выглядело вполне приемлемым выходом. «Вот, небось, Вильгельм лапки-то потирает», — усмехнулся я. «Вроде как и выполнил наши договоренности, но подсунул ни к чему не пригодный контингент. Однако вот здесь он крупно ошибался. В Ильинске, при тамошнем климате, даже вдова, работая на поле, прокормит как минимум 5 человек. Так что балласта среди переселенцев я почти не усмотрел. Не считать же им детей, которые на самом деле есть главная надежда Австралии. Тем более, что половина из них вполне трудоспособного возраста, то есть им больше 10 лет. А вообще состав нашего пополнения выглядел следующим образом. 52 мужика в возрасте от 25 до 50. Около 80 женщин и примерно 340 детей, из которых 6 вообще грудные, а 3 младше 4 лет. И 2 протестантских священника. Причем откормленная рожа старшего из них наводила на мысль о том, что вот уж он-то решился на переселение в неведомые края отнюдь не из-за беспросветной нужды. В общем, пока я решил по умолчанию считать обоих агентами, а чьими именно потом разберемся. По завершении осмотра я пригласил всех на время выйти из палаток, после чего сказал им краткую речь. Господа, позвольте вам сообщить, что с этого момента вы приобрели высокий статус иммигрантов великой и могучей Австралийской империи. Почему, спросите вы, я называю его высоким, хотя он не дает никаких прав, а только накладывает обязанность беспрекословно подчиняться любым распоряжениям представителей власти? Да потому что империя с сегодняшнего дня тоже принимает на себя обязанность защищать вас и заботиться о вас. Поэтому о любых трудностях, притеснениях со стороны команды, болезнях и так далее вам следует незамедлительно сообщать солдатам империи, коих будет по 4 на каждом корабле. Обещаю вам, что каждый сигнал будет внимательно рассмотрен. Кроме того, статус иммигранта является первой ступенью к австралийскому подданству, а это уже совсем другое дело. Подданный империи имеет не только обязанности, но и права, записанные в Конституции. Если, конечно, Илья уже успел ее сочинить, подумал я, и продолжил. Соблюдение каковых прав обеспечивается всей мощью империи. Теперь все зависит только от вас. На благодатной земле Новой Австралии не голодает никто, если, конечно, он не законченный лентяй. Верная же служба обязательно будет замечена. Перед вами теперь открываются сияющие перспективы, вплоть до получения личного дворянства. Еще раз повторяю, отныне ваша судьба в ваших руках. И не надо пугаться предстоящего плавания. Да, оно будет долгим, но представители империи примут все меры для того, чтобы обеспечить его максимальную безопасность. Завтра вы погрузитесь на корабли, а послезавтра мы выйдем в море. Имейте в виду, что до самого конца пути корабли не пристанут ни к какой суше. Вопросы есть? Нет? Странно. Тогда желаю вам счастливого пути и благополучного прибытия в пункт назначения, то есть в столицу Новой Австралии, город Ильинск. Вообще-то я не думал, что захваченных из Англии припасов хватит на 7 месяцев пути, но ведь «Чайка» по скорости превосходила любой из английских кораблей вдвое, а «Победа» в полтора раза. Вот они-то и будут по очереди посещать встречные порты или просто высаживать на какой-нибудь берег охотничьи команды. Догнать же потом эскадру им не составит особого труда. В частности, первый такой заход предполагался на Мадейру. Там можно будет прикупить свежей провизии, ну и забрать французских гугенотов, которых Валан смог уговорить на переселение в Австралию. Если, конечно, у него это получилось. Однако встретиться с французами мне пришлось несколько раньше, а именно этим же вечером. И посланы они были не Валаном, а в некотором роде его оппонентом, то есть Людовиком XIV по прозвищу Король Солнца. В 12 часу ночи Вахтиной, обозревая окрестности в ночной бинокль, увидел, что со стороны моря к чайке приближается какая-то шлюпка. Так как я еще не спал, то прежде чем освещать неведомых гостей прожектором, о них доложили мне. Я подумал, что для Брандера посудина слишком мала, и вообще похоже, что кто-то хочет пообщаться с нами, не привлекая излишнего внимания, так что мы не стали подсвечивать приближающуюся лодку, и вскоре она была пришвартована к борту чайки. Один из прибывших остался в ней, а второй был припровожден в мою каюту, где он первым делом представился виконт Александр де Тассиен, личный посланник Его Величества Людовика XIV к его светлости герцогу Алексу Романцев. Представившись в ответ, я в некотором затруднении продолжил разглядывание посланника. Интересно, столь явственный красно-синим отливом оттенок физиономии у него от холода или от неумеренного пьянства? Хотя какая разница, что так, что это, к человеку первым делом надо налить стакан, что я и сделал. Выпив предложенное, так будто там был не крепкий самогон, а боржоми, посланец с сожалением поглядел на дно стакана и без предисловий перешел к делу. Его Величеству угодно узнать, какую сумму, деньгами или чем-либо иным Австралийская империя запросит у Франции за помощь в создании воздушного флота. Вот так, вынь да положь французскому королю ВВС, и все. Что тут можно ответить? А, была не была. Если мерить на деньги, то каждый воздушный корабль обойдется от 3 до 10 тысяч фунтов золота, озвучил я наши расценки, или, если это вдруг покажется Его Величеству несколько затруднительным, от 30 до 100 тысяч человек, молодых, здоровых и готовых навсегда переселиться в Австралию. Причем доставка их туда за ваш счет и на ваших кораблях. Разумеется, заказы мы принимаем только на условиях полной предоплаты. Простите? Деньги вперед, — пояснил я для экономически малограмотных. То есть На лице посланника отразилась напряженная работа мысли. «Мы вам заплатим, и только после этого вы приступите к постройке воздушных кораблей? Сколько времени это займет?» «Не больше 3 лет. Может, и за 2 управимся, но точно обещать не могу. Хорошо, я передам его величеству. Но как нам известить вас о его решении? Пошлите гонца на Филиппины, в Себу, — предложил я, — мы там бываем довольно часто. Или, если хотите, можем через некоторое время сами связаться с вами». С этими словами я порылся в глубинах своего секретера и извлек пластиковый жетон московского метро. У меня еще с прошлого тысячелетия завалялся 10 этих бледно-зеленых полупрозрачных кругляшей, и, отправляясь к Илье, я захватил их с собой, благо места они не занимали. «Вот, возьмите. Каждый, кто покажет такой знак, будет являться нашим представителем. Вы уж там парижскую полицию предупредите, что ли? Впрочем, это вам виднее. Один такой жетон я при расставании на всякий случай вручил Анри Валану. Теперь, если он попадется, у него появится шанс не сразу оказаться на виселице». Через 5 минут гонец, приняв на посошок еще один стакан, откланялся. Я начал было соображать, где же мы возьмем хоть один воздушный корабль в случае согласия Людовика, а потом плюнул на это дело. В конце концов, никто еще не отменял восточной мудрости о том, что к тем временам помрет либо Ишак, либо Эмир, либо Хаджа Насреддин. А утром 11 января наша эскадра покинула Дувр и отправилась в свой далекий путь.